Египтяне угнетали народ Божий, и Бог сказал Моисею, предводителю народа: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исход 3:7-8. Господь продолжал обращаться со своим народом милосердно, со состраданием, несмотря на их отступничество и жалобы. Он многократно посылал к ним пророков, чтобы напомнить им, что Он их любит и заботится о них. Пророк Иеремия говорит своему народу: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Плач Иеремии 3:22-23. В Псалме 102 Давид рисует прекрасную картину Божьего сострадания к своему народу Израилю. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Давид начинает свой псалом словами: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он венчает себя милостью и щедротами». Псалом 102:1-4. Давид знал Божье милосердие и сострадание из своего личного опыта общения с Богом. И Давид знал, и Давид стал, по словам Библии, мужем по сердцу Божьему. Сам Давид был человеком великого милосердия и сострадания. Изучение его жизни и дел, которые он совершил как царь Израиля, демонстрирует его христоподобные качества в характере и в отношении ко всему и всем. Когда Бог послал пророка Самуила помазать Давида царем, он показал, почему был избран именно Давид. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Бог видел, каким было сердце Давида, и знал, что он станет таким предводителем для Израиля, какой им был нужен раб Божий, которого Бог мог использовать для своей славы. Мы напомним вам о некоторых поступках и действиях Давида, которые заслуживают нашего восхищения. Царь Саул, отвергнутый Богом царь Израиля, сделался врагом Давида и гонялся за ним по всей стране, стараясь лишить его жизни. В конечном итоге Давид был вынужден бежать из Израиля, чтобы скрыться от Саула. Но при всем этом в сердце Давида, раба Божьего, не было жажды мести к его врагу. Несколько раз, рассказывает нам Писание, у Давида и его людей была возможность лишить Саула жизни. Но Давид всякий раз щадил его, говоря, что он не коснется того, кого Господь помазал в цари. Много раз в течение своей жизни и правления Давид продемонстрировал сердечную нежность по отношению к людям и готовность во всем следовать Божьей воле. И каждому новому ученику Христову есть чему поучиться на примере жизни и дел Божьего слуги Давида. Мы уже упомянули сострадание Божье, выразившееся в его отношении к человеку. И нам сказано, Галатам 4:4, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. И таким образом произошло воплощение Христа. В послании к Евреям 1:1-2 говорится, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Когда Иисус был здесь, на этой земле, Он исцелял больных, кормил голодных и в завершении Своего служения искупил погибающих грешников. Матфей в главе 9, стихе 36 раскрывает перед нами великое милосердие и сострадание Христова сердца, проявившееся в то время, когда Иисус проповедовал и учил народ. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. В личности Иисуса Христа перед нами раскрылось сердце самого Бога. Иисус учил Своих учеников, что они также нуждаются в сердце, исполненном милосердия и сострадания. В связи с этим вспоминаются две притчи, рассказанные Иисусом Его ученикам с тем, чтобы утвердить в их сердцах и разуме идею о том, что им необходимо следовать Его примеру. Первая притча – это притча о добром самарянине, который мы находим в Евангелии от Луки в главе 10, стихах с 30 по 37. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивший его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и увидел его, жалился и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Рассказав притчу, Господь Иисус Христос спросил: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». В другой притче речь шла о неблагодарном рабе, Матфея 18:23-35, который умолял своего хозяина жалиться над ним, потому что ему было нечем заплатить свой долг. И его хозяин простил ему его долг. Но этот же раб не простил долга другому рабу, задолжавшему ему, и посадил того в тюрьму до тех пор, пока тот с ним не рассчитается. Услышав об этом, хозяин позвал своего недоброго раба и заставил его заплатить его долг сполна. В заключение притчи Господь Иисус Христос сказал: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешений его». Мы, сегодняшние ученики Христа, должны принять эти слова нашего Учителя близко к сердцу и проявлять богоподобное сострадание и милосердие к Его народу и ко всему миру. Позвольте вам напомнить слова из Писания: «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Плач Еремии 3:33. «А говоря о испытаниях и страданиях своего народа Бог сказал: «Во всякой скорби их Он не оставлял их». Исаия 63:9. Христос на кресте молился за своих врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мы можем проследить великий дух милосердия и сострадания Христова до самого конца Его земного служения. Апостол Павел в своем послании к римской церкви побуждает учеников Христа применять это учение на практике. Итак, умоляю вас, братья, милосердием, состраданием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Аминь.